Часть третья. Мы добрались до чащобы позже, чем я ожидал, и встали перед ней, глядя на стену деревьев. Не было никакого перехода от равнины к лесу, никаких опушек и перелесков молодой поросли, предваряющих плотные ряды могучих стволов. Словно бревенчатая крепость вырастала за непроходимым плетнем из высоких колючих кустов. «Па!» — закричал я в эту стену. Я думал, что будет эхо, но получилось наоборот. Мой голос словно приглушило невидимое одеяло. Словно я не кричал изо всех сил, а шептал самым тихим голосом во вселенной. «Па!» Пони отступил на несколько шагов, будто давая место для ответа. Но никакого ответа не последовало. Я услышал только вечернюю перекличку птиц да мощный хор насекомых, исходящий из леса. «Видишь что-нибудь?» Митеваль на корточках вглядывался через побеги ежевики вглубь чащобы. «Нет. Может, поищем отпечатки ног или копыт? Они подскажут, где можно войти в лес», — не сдавался я и вертел головой, пытаясь найти какую-нибудь зацепку или знак. Потом я спешился и подошел к Митевалю, а пони остался жевать одуванчики в щелях каменистой россыпи. «Если что и было, все смыл дождь», — сказал Митеваль. «Продолжай искать. Позови его еще раз». «Па!» Заорал я, приложив ладони рупором ко рту в надежде, что на этот раз мой голос пробьет стену деревьев. Мы напряженно прислушивались, но никакого ответа не дождались. «Ну что ж, тут его нет», — сказал Митеваль. «Уже хорошо, согласен. Ты боялся, что найдешь его в какой-нибудь канаве, и очевидно, что этого не случилось. Значит, это хорошо. Надеюсь, тебе стало легче». Я одновременно и пожал плечами, и кивнул, а затем оглянулся на лавандовое небо позади меня. Края темных облаков вспыхнули алыми углями. Митеваль проследил за моим взглядом. «До темноты осталось не больше часа. Нам надо возвращаться». «Знаю», — ответил я, но не сдвинулся с места. Вместо этого я снова вперил взгляд в чащобу, стараясь вспомнить, что па рассказывал о ней в тот раз, когда я был здесь вместе с ним. «Это древний лес, Сайлос. Люди охотились здесь тысячи лет. Знающие люди до сих пор могут отыскать их тропы». Но я не относился к числу знающих людей. Я так и не научился искать эти тропы, потому что не смог победить свою трусость и больше ни разу не вернулся в чащобу. «Надо было ездить с ним», — пробормотал я себе под нос. «Перестань, Сайлос». Ничего больше не говоря, я стал ходить взад и вперед вдоль стены леса, выискивая какой-нибудь проход или хотя бы щель, через которую смог бы протиснуться внутрь. Шершавые стволы первой линии деревьев стали темно-серыми, почти черными, даже несмотря на то, что низкое солнце светило теперь прямо на них. А за ними была непроглядная темнота, как будто ночь уже спустилась в чащобу. Я принялся топтать плетью ежевики, чтобы подобраться к зарослям акации. «Что ты делаешь?» — спросил Митеваль. Я проигнорировал его вопрос и продолжил искать проход внутрь чащобы. «Сайлос, ну хватит! Ты обещал! Пора возвращаться!» «Я говорил тебе, что хочу заглянуть в лес». «Ты забыл, что произошло в прошлый раз?» «Разумеется, не забыл. Ты что, напомнить мне об этом хотел?» «Не ори на меня». «А ты не спорь со мной». Я очень рассердился. Неужели он решил, что мне нужно напоминать о том случае? Разве я смогу когда-нибудь забыть, когда впервые вошел в чащобу, держа па за руку? Я столько ждал, чтобы он, наконец, взял меня с собой на охоту. Но едва мы вошли в лес, как мне стало не по себе. Потом заболела голова. Стоял солнечный весенний день, густые деревья были усыпаны цветами, но меня колотила дрожь, словно наступила зима. Наступила стремительно, сковав мое тело льдом. «Па, мне тут не нравится. Может, лучше пойдем домой?» «Все хорошо, сын. Просто крепче держи меня за руку». Откуда ему было знать, какой ужас меня охватил? «Что это за звуки?» «Это птицы, Сайлос. Обычные птицы перекликаются друг с другом». Но то, что я слышал, не было птичьим гомоном. Это были странные, тоскливые звуки, то ли крики, то ли стоны, и чем глубже мы заходили в чащобу, тем громче они становились. Затем вдруг деревья вокруг меня ожили, обрели человекоподобные формы, затрясли ветвями руками. Я заплакал, зажмурился и закрыл уши ладонями. «Па, уведи меня отсюда! Там за деревьями кто-то есть!» Я даже не понял, что же увидел, или решил, что увидел, так как в следующий миг потерял сознание и упал. Митиваль рассказывал потом, что у меня закатились глаза. Я был без чувств, пока Па выносил меня из чищобы, а очнулся только на повозке, у Па на руках. Склонившись надо мной, он смачивал мой лоб водой и гладил меня по слипшимся волосам. Меня по-прежнему била дрожь. «Па, я видел что-то. Я видел что-то за деревьями». «У тебя лихорадка, Сайлос». «Что это было там, в лесу?» Позднее, когда мне стало лучше, и мы начали говорить о том, что случилось, это Па вложил мне в голову идею, что, должно быть, я заметил медведя. Он даже высказывал мнение, будто мое орлиное зрение спасло нам жизнь. Но я понимал, что он говорит так только за тем, чтобы я не расстраивался. Может, я видел медведя? Может, и медведя. «Но должна же быть какая-то тропа, ведущая в лес!» — воскликнул я на грани отчаяния. «Вот мы здесь, у самой чащобы, а внутрь попасть не можем. Ты не помнишь, как мы шли, когда были здесь в прошлый раз?» Митиваль сложил руки на груди и склонил голову на бок. «Не могу поверить своим ушам. Сайлос, неужели ты нарушишь обещание?» «Но я же говорил, что хочу заглянуть внутрь. Далеко я не пойду, разумеется, я все понимаю. Ну уже, помоги мне, ты должен помнить дорогу». Он глянул по сторонам. «Честно, не помню. Для меня все эти деревья совершенно одинаковые». Я ему не поверил. «Чтоб тебя!» «А как ты смотришь на то, чтобы сейчас отправиться домой, а завтра снова сюда вернуться?» «Нет. Па здесь был всего 12 часов назад. Должны были остаться следы там, где они прошли. Прошу тебя, Митиваль, помоги мне. Я хочу только заглянуть туда одним глазком, и все». «Что ты собираешься там увидеть? Объясни, что ты надеешься там найти?» «Не знаю!» — чуть не заплакал я. «Сайлос, ты сейчас плохо соображаешь». Его рассудительный тон взбесил меня. «Ладно, не хочешь — не помогай!» — бросил я и вынул свой нож. «А если бы и хотел, то не сумел бы! На что ты вообще годен со своими пустыми руками?» Я принялся кромсать ножом заросли, рубил направо и налево. Но через минуту-другую, изранив руки колючками, я увидел бесплодность своих стараний. С тем же успехом я мог бы резать полосы железа. «Черт, черт, черт!» — выкрикнул я. Отшвырнув нож, я сел, скрестив ноги, оперся локтями о колени и зарылся лицом в окровавленные ладони. «Сайлос», — Митиваль подошел ко мне. «Не надо», — оборвал я его, — «сам знаю. Я плохо соображаю». «Посмотри-ка на пони. Обернись». Его слова не сразу до меня дошли, так погружен я был в свое отчаяние. Но когда я понял, что сказал Митиваль, то стал искать взглядом пони. Его не было там, где я оставил его. Он сдвинулся от нас футов на 200, и теперь стоял среди кустарника, голова кверху, уши торчком, хвост бьется из стороны в сторону. Он стоял и не сводил глаз с чищобы.